Глава 18. Император выслушал мой доклад с поразительным спокойствием, лишь желваки на его скулах выдавали внутреннее напряжение. Мы находились в малахитовом кабинете, где вечерний свет, просачивающийся сквозь высокие окна, придавал изумрудным стенам особую глубину. Пока я говорил, император молча перебирал документы, которые я предоставил. Свидетельство измены в самом сердце государства. «И вы уверены в достоверности этих показаний?» — наконец спросил он, откладывая последний лист. «Абсолютно, Ваше Величество». Я указал на магическую печать в углу протокола. Во время допроса использовалось заклинание, воздействующее на разум. Корнилов просто не мог лгать. Алексей Сергеевич поднялся и подошел к карте империи, занимавшей половину стены. Его пальцы скользнули по территории, где располагались лаборатории Корниловых, и остановился на столице. «Ольденбургский», — произнес он с непередаваемой интонацией. «Мой собственный советник. Как долго, интересно, он готовил этот нож для моей спины?» Я молчал, понимая, что император не ждет ответа. Он размышлял, принимая решение, которое повлияет на судьбу всей империи. «Действуйте немедленно!» — его голос стал стальным. «Используйте все доступные ресурсы. Все упомянутые Корниловым лица должны быть арестованы. Никто не должен успеть уничтожить доказательства или сбежать. Будет исполнено, Ваше Величество». «И Темников...» Император повернулся ко мне. Его взгляд стал пронзительным. «Никому не доверяйте полностью. Даже тем, кого считаете союзниками. Заговор такого масштаба мог иметь корни глубже, чем мы полагаем». Я склонил голову, принимая предостережение. Император был прав. В деле государственной измены осторожность никогда не бывает излишней. К полуночи операция была спланирована до мельчайших деталей. Соколов развернул в судебном бюро настоящий штаб, а я координировал действия ликвидаторов. Группы захвата, усиленные магами из императорской гвардии, были готовы действовать одновременно по всему городу. Основной удар планировался по трем направлениям. Ольденбургский в его особняке на Английской набережной, граф Толстов в имении за городом и генерал Савельев в штабе армии. Плюс еще два десятка менее значительных фигур заговора — чиновники, дипломаты, военные, банкиры. Операция началась словно симфония хаоса — слаженная, точная, беспощадная. Я лично возглавил группу захвата, направляющуюся к Ольденбургскому. Его особняк казался спящим, лишь в нескольких окнах горел приглушенный свет. Мы окружили здание, блокировав все выходы, включая потайные, о которых доложила разведка. «Смещение!» Активировал я заклинание, появляясь прямо в кабинете графа. Ольденбургский сидел за столом, перебирая какие-то бумаги. Его изящные пальцы застыли над документом, когда он увидел меня. В его глазах не было ни страха, ни удивления, лишь холодный расчет. «Законник Темников», — произнес он с легкой улыбкой. «Какая неожиданность!» «Знаете, кто я? Польщен. Тогда, должно быть, вы понимаете, зачем я здесь», — улыбнулся я. Ольденбургский медленно откинулся на спинку кресла, его руки спокойно легли на подлокотнике. «Полагаю, Корнилов оказался разговорчивее, чем мы рассчитывали», — заметил он с легким вздохом. «Что ж, такова жизнь, порой приходится проигрывать». Его смирение настораживало. Слишком легко он принял свой арест, слишком спокойно встретил обвинение. «Защити». Едва слышно активировал я заклинание, создавая вокруг себя невидимый барьер. И вовремя. Воздух вокруг Ольденбургского внезапно заискрился, его фигура на миг словно утратила четкость, а затем в меня ударила волна чистой энергии. Моя защита выдержала, но отбросила меня к стене. «Простите за эту маленькую демонстрацию», — усмехнулся мужчина, поднимаясь. «Не мог удержаться от искушения». В этот момент в кабинет ворвались ликвидаторы. Четверо бойцов окружили Ольденбургского, направив на него артефакты подавления магии. «Не стоит сопротивляться, граф», — произнес я, отряхиваясь. «Вы только усугубите свое положение». Мужчина скептически оглядел окруживших его людей, затем чуть улыбнулся и поднял руки, признавая поражение. «Вы правы, законник. Иногда мудрость заключается в том, чтобы знать, когда отступить». Он показательно вывел руки вперед, будто предлагая сковать их. Арест остальных заговорщиков прошел с различной степенью драматизма. Граф Толстов пытался бежать через подземный ход, но был перехвачен второй группой ликвидаторов. Генерал Савельев оказал вооруженное сопротивление, ранив двоих оперативников, но в конце концов сдался, поняв безнадежность своего положения. К рассвету операция была завершена. 26 арестованных, среди которых 6 высокопоставленных чиновников, 4 генералов, 3 банкиров и 13 других пособников заговора. Все они содержались в специальных камерах судебного бюро с магической защитой, исключающей возможность побега или самоубийства. Следующая неделя пролетела в беспрерывной работе. Допросы, протоколы, обыски. Каждый арестованный заговорщик приводил к новым нитям расследования, новым именам, новым тайникам с документами. Цепочка измены разрасталась, охватывая многие сферы имперской администрации. Император регулярно требовал отчеты. Его рука не дрогнула, подписывая приказы о конфискации активов предателей. Особняки, счета в банках, земельные владения, фабрики и заводы. Все переходило в казну. На 5-й день после операции, когда главная волна арестов и допросов схлынула, я, наконец, нашел время навестить Виктора. Он получил серьезные ранения во время штурма объекта Псковской губернии. Открытый перелом ноги и глубокие порезы от атаки улучшенного, еще и чертов завал. Госпиталь судебного бюро располагался в отдельном крыле здания, светлом, просторном и оснащенном по последнему слову медицинской магии. Виктор занимал отдельную палату в конце коридора. Когда я вошел, он сидел на кровати, изучая какие-то документы. «Не можешь без работы даже на больничной койке?» — усмехнулся я, ставя на тумбочку корзину фруктов. Виктор поднял взгляд, и на его обычно непроницаемом лице мелькнула улыбка. «Безделье хуже смерти», — он отложил бумаги. «К тому же я уже почти в порядке. Местные костоправы творят чудеса». Я смотрел его ногу, закованную в сложную конструкцию из магических укрепленных шин. Вокруг сустава пульсировало голубоватое свечение, регенерационное заклинание, ускоряющее срастание костей. «И как долго тебе еще здесь находиться надо?» — поинтересовался я, присаживаясь на стул у кровати. «Дня 3-4, не больше». Виктор пожал плечами. «Ничего серьезного, правда. Просто нужно время, чтобы кости срослись правильно. А потом пара недель реабилитации и снова в строй». Он выглядел бодрее, чем можно было ожидать. Травма явно не подорвала его моральный дух, да и часть его операции была выполнена. «Как прошла операция?» — спросил Виктор. «Слышал, вы накрыли всю верхушку заговора?» «Да, схема оказалась гораздо шире, чем мы думали изначально». Я кратко обрисовал ему ситуацию с арестами и допросами. «Следствие продолжается, но основных фигурантов мы уже взяли». «А Корнилов?» «Сидит в камере, охотно сотрудничает», — я покачал головой. «Болезнь прогрессирует быстрее, чем предполагали врачи. Без его экспериментальных стимуляторов ему осталось около месяца». «По делам», — жестко заметил Виктор. «После того, что я видел в их лаборатории...» Он не закончил фразу, но я понял. Виктору довелось увидеть последствия эксперимента Корниловых, который вышел из-под контроля. Насколько я знал из рапортов, это было не из самых приятных зрелищ. «Как твоя команда?» — сменил я тему. «Морозова задело серьезно», — Виктор указал на кровать у окна. «Он через пару дней выйдет. Леонтьева уже выписали, но без жертв не обошлось». Мы проговорили еще около часа, обсуждая детали операции, строя планы на будущее, делясь мыслями о расследовании. Виктор, даже прикованный к больничной койке, оставался ценнейшим соратником. Его аналитический ум и внимание к деталям не раз спасали нас в сложных ситуациях. Когда я собрался уходить, Виктор неожиданно остановил меня. «Максим», — голос его стал серьезнее, — «будь осторожен. Такие заговоры не исчезают бесследно. Всегда остаются невидимые нити, скрытые игроки». «Я знаю», — кивнул я. «Именно поэтому нам нужно, чтобы ты поскорее встал на ноги». Он усмехнулся и отсулетовал мне стаканом воды. «За неделю буду как новенький. Обещаю». Покинув госпиталь, я наконец позволил себе осознать, насколько же на самом деле я устал. Последняя неделя выжила меня как лимон. Бесконечные допросы, отчеты, совещания. Лицо в зеркале каждое утро становилось все более изможденным, а магические резервы не успевали восстанавливаться. Когда мой экипаж остановился у ворот особняка, сумерки уже опустились на город. Окна приветливо светились. Прислуга явно ждала моего возвращения. Едва переступив порог, я почувствовал аромат свежей выпечки и душистого чая. «Господин вернулся!» — радостно воскликнула Василиса, выглянув из столовой. «Спасибо, Василиса!» — улыбнулся я и передал плащ Себастьяну. «Пожалуй, мне бы хотелось принять ванну. День был долгим». «Я уже распорядилась приготовить горячую воду», — с гордостью сообщила она. «И добавила травы для снятия усталости. Господин Себастьян говорил, что вы вернетесь уставшим». Я благодарно кивнул. «Мой дворецкий знал меня лучше, чем я сам». Неудивительно, что они с Василисой сработались. Они обладали удивительной интуицией в отношении хозяйских нужд. Ванная комната встретила меня теплом и ароматом хвои и мяты. Огромная медная ванна была наполнена до краев водой идеальной температуры, на поверхности которой плавали лепестки каких-то трав. Рядом на столике стояли масла, соли и чистые полотенца. Опустившись в горячую воду, я почувствовал, как напряжение последних дней начинает отступать. Мышцы, сведенные от постоянных сражений, понемногу расслаблялись в целебной воде. Я закрыл глаза, позволяя себе на несколько минут забыть о заговорах, допросах и гнилых предателях. Стук в дверь вырвал меня из полудремы. «Господин!» — голос Василисы звучал смущенно. «Я принесла чай. Могу войти?» «Да, конечно», — ответил я, приподнимаясь в ванне. Василиса вошла, неся поднос с дымящейся чашкой и тарелкой булочек. Ее щеки слегка порозовели при виде меня, но она быстро совладала с собой. «Вот, выпейте горячего», — она поставила поднос на столик рядом с ванной. «Это поможет восстановить силы». «Спасибо». Я потянулся к чашке и сделал глоток. Травяной сбор с медом и лимоном — именно то, что нужно после изнурительной недели. Василиса неуверенно переминалась с ноги на ногу. «Что-то еще?» — спросил я, заметив ее нерешительность. «Я подумала, может, вам помочь?» Она указала на мочалку, лежащую на бортике ванны. «Спину потереть или плечи помассировать? Вы же совсем измотаны». Предложение было неожиданным, но приятным. Василиса действительно заботилась о моем благополучии, и в ее глазах читалась искренняя тревога. «Пожалуй, от массажа плеч не откажусь», — согласился я с легкой улыбкой. Ее руки оказались на удивление сильными и умелыми. Мягкие, но уверенные движения разминали затекшие мышцы, снимая напряжение последних дней. Я невольно закрыл глаза от удовольствия. «Вы очень много работаете», — негромко произнесла Василиса, разминая особенно болезненный узел на моей шее. «Вам нужен отдых, настоящий отдых, не просто ванна». «Да, пожалуй, ты права», — согласился я. Последние месяцы выдались напряженными. «А может, уехать на какое-то время?» — предложила слуга, осторожно касаясь моих плеч. «Сменить обстановку?» Я открыл глаза, задумавшись. Мысль была не лишена смысла. После раскрытия заговора Корниловых и масштабной операции по аресту всех причастных наступит затишье. Расследование продолжится, но основные фигуранты уже схвачены. «Знаешь, я давно думал о том, чтобы снова посетить Дальний Восток», — признался я. «Провел там все детство, а ведь до сих пор помню запах тайги, влажный воздух рек, вкус местных трав». «Дальний Восток?» — в голосе Василисы послышалось нескрываемое восхищение. «Я всегда мечтала там побывать. Сколько слышала об этих местах. Тигры, дикие леса, горные реки». «Ты увлекаешься Востоком?» — удивился я, поворачивая голову. Василиса смущенно улыбнулась, ее руки на мгновение замерли. «Да, очень. Особенно культурой Поднебесной. У них такие удивительные традиции. Особенно чайная, я много читала про это. А на Дальнем Востоке империи их влияние ощущается гораздо сильнее, чем в центре империи». «Верно подмечено», — кивнул я. «Веками мы граничим с восточными соседями и многое переняли у них. Если доведется поехать туда, обязательно возьму тебя с собой». Покажу настоящий Восток, не тот, что описывают в книгах. «Вы не шутите?» — глаза Василисы блеснули. «Нисколько», — уверил я ее. «Мне пригодится помощница, знающая язык и обычаи. Ты ведь говоришь на китайском, верно?» Она покраснела от удовольствия. «Да, в Доме Тихой Клятвы можно было выбрать второй язык для обучения, так что я знаю мандаринский в совершенстве, как и несколько местных диалектов». «Вот и отлично», — улыбнулся я. «Значит, договорились». Остаток вечера прошел в приятной атмосфере домашнего уюта. После ванны я перебрался в библиотеку с чашкой чая и тарелкой булочек. Впервые за долгое время позволил себе просто сидеть в кресле у камина, наслаждаясь тишиной и покоем. Утро следующего дня началось с письма. Я разбирал скопившуюся корреспонденцию, когда наткнулся на конверт с печатью Черновых, фамильным гербом в виде стилизованного льва, держащего молот. Варвара Марковна Чернова, талантливый артефактор, с которым мы обсуждали возможность создания зачарованной одежды. В водовороте событий последних недель я почти забыл об этом проекте, но сейчас, после кровавой операции по зачистке лабораторий Корниловых, идея вновь показалась актуальной. Письмо было кратким, но содержательным. Варвара сообщала, что продвинулась в исследованиях и готова обсудить первые результаты, чтобы наметить дальнейшие планы. Она предлагала встретиться в ее семейной мастерской, где можно было бы провести демонстрацию прототипов, чтобы посмотреть на все в условиях, приближенных к реальным. Я отложил письмо, задумавшись. События последних дней наглядно продемонстрировали, насколько уязвимы даже самые подготовленные оперативники. Во время штурма лабораторий мы понесли потери. Двое убитых, несколько раненых, включая Виктора. Традиционная форма не обеспечивала достаточной защиты от магических атак, а громоздкие защитные артефакты ограничивали подвижность и, скорее, мешали, чем помогали в бою. Что если создать специальную униформу, способную выдержать как физические, так и магические атаки? Такое оснащение могло бы спасти множество жизней в будущих операциях. Да и терять своих людей, в которых было вложено столько сил и ресурсов, очень не хотелось. Решение созрело мгновенно. Я вызвал Себастьяна и распорядился подготовить экипаж. Час спустя я уже катился по направлению к литейной части города, где располагалась мастерская Черновых. Варвара встретила меня у входа в главный корпус. Сегодня она выглядела иначе, чем в светском обществе. Рабочий комбинезон, волосы собраны в практичный пучок, на лице следы копоти. Но при этом она оставалась удивительно привлекательной, даже больше, чем обычно. «Максим Николаевич!» — воскликнула она, сверкая улыбкой. «Как я рада, что вы смогли приехать!» «Не мог не откликнуться на столь интригующее приглашение», — улыбнулся я в ответ. «К тому же последние события лишь подтвердили актуальность нашей идеи». Она, понимающе кивнула. Ее лицо стало серьезнее. «Я слышала о вашей операции против Корниловых. Вся столица только об этом и говорит. Именно поэтому я здесь», — подтвердил я. «Хорошая защита могла бы спасти жизни тех, кто погиб в этом тяжелом деле». Варвара жестом пригласила меня следовать за ней. Мы миновали несколько производственных помещений, где работники в защитных костюмах трудились над созданием различных артефактов, от простых амулетов до сложных механизмов, о назначении которых я мог только предполагать. Все же я не настолько был погружен в эту тему, чтобы вот так по первому взгляду все понять. Наконец мы оказались в просторной лаборатории, освещенной магическими светильниками. Центр комнаты занимал большой стол, на котором были разложены образцы тканей, схемы и инструменты. «Вот над чем я работала последние месяцы», — Варвара указала на манекен, облаченный в темно-синий костюм странного покроя. «Основной прототип». Я подошел ближе, рассматривая материал. На первый взгляд, обычная плотная ткань. Но при ближайшем рассмотрении становились заметны тончайшие серебристые нити, вплетенные в основу по сложному узору. «Выглядит обыденно», — заметил я, касаясь ткани. «Но чувствуется что-то особенное». «В этом вся прелесть», — тут же оживилась Варвара. «Внешне обычная одежда, но структура ткани пропитана специальным составом и усилена магическими формулами». Она подошла к столу и взяла лист с техническими характеристиками. «Смотрите, устойчивость к порезам в 5 раз выше обычной кожаной брони. Сопротивление огню выдерживает прямой контакт с пламенем до 30 секунд. Защита от магических атак среднего уровня. Около 60% поглощения энергии». «Впечатляет», — искренне признал я. «И при этом выглядит как обычная одежда, не стесняет движений». «Именно!» — Варвара явно была рада, что я оценил ее работу. «Но есть проблема. Материалы крайне дорогие, а процесс создания трудоемкий. Для массового производства нужно что-то попроще». Я задумчиво обошел манекен, оценивая покрой и детали костюма. В голове уже формировался план. «А что если...» — начал я. «Вместо полной защиты по всей площади сделать усиленные участки в ключевых зонах, например, защиту сердца, шеи, основных артерий, места, где удар наиболее вероятен и опасен». Варвара замерла. Ее глаза расширились от внезапного озарения. «Боже, как же я сама не догадалась!» — воскликнула она. «Это же сократит расход материалов втрое, упростит производство и при этом сохранит основную функциональность». Она бросилась к столу, схватила карандаш и начала быстро набрасывать новую схему, размечая зоны усиленной защиты. «Видите, если расположить защитные контуры таким образом», — она указала на чертеж, «то основные уязвимые точки будут прикрыты, а остальная часть костюма останется легкой и гибкой. При этом он все равно будет защищать, пусть и чуть хуже». Я наклонился над столом, рассматривая схему. Простая, но эффективная идея. Иногда свежий взгляд — все, что нужно для прорыва. «А материал должен быть обязательно таким плотным?» — спросил я, прикасаясь к образцу ткани. «Для лета это будет слишком жарко». «Отличное замечание!» Варвара уже полностью погрузилась в рабочий процесс. Ее глаза горели вдохновением. «Можно создать летний вариант из более легкой ткани с иным типом магической обработки. Это, по сути, частные моменты, которые можно обдумать после того, как будет готов первый прототип». Следующие несколько часов пролетели незаметно. Мы с Варварой, склонившись над столом, обсуждали детали, спорили о технических решениях, набрасывали эскизы. Она фонтанировала идеями, я предлагал практические улучшения, основанные на опыте полевой работы. К вечеру перед нами лежал подробный план создания трех вариантов защитной одежды. Стандартной униформы для ликвидаторов, облегченного летнего комплекта и усиленного варианта для особо опасных операций. Варвара откинулась на спинку стула, устала, но счастливо улыбаясь. «Знаете, Максим Николаевич», — призналась девушка, — «это был один из самых продуктивных дней в моей жизни. Ваши идеи, они придали моей работе новое направление. Даже не думала, что мне понравится с кем-то так работать». «Рад был помочь», — улыбнулся я в ответ. «Хотя основная работа, конечно, ваша, я лишь немного подтолкнул в нужном направлении». Она покачала головой, глядя на меня с новым выражением в глазах, смесью восхищения и чего-то более глубокого. «Вы слишком скромны. Без вашего свежего взгляда я бы продолжала двигаться по кругу. А теперь...» — она обвела рукой заваленный чертежами стол. «Теперь у нас есть реальная концепция, которую можно воплотить». В этот момент я заметил, как близко мы сидим. Ее лицо, раскрасневшееся от творческого возбуждения, оказалось всего в нескольких сантиметрах от моего. Варвара тоже осознала это. Ее дыхание участилось, а взгляд невольно опустился на мои губы. Момент длился всего секунду, но был наполнен электрическим напряжением, которое невозможно было не почувствовать. Затем она смущенно отвела взгляд, но не отодвинулась. «Когда можно будет увидеть первый образец?» — спросил я, возвращая разговор в деловое русло. «Недели через две», — ответила Варвара, поправляя выбившуюся прядь волос жестом, который я нашел удивительно очаровательным. «Возможно, раньше, если сразу приступлю к работе». «Буду с нетерпением ждать», — кивнул я, собирая свои заметки. «И, конечно, готов помочь с тестированием». Когда пришло время прощаться, Варвара проводила меня до экипажа. Вечерний воздух был свеж и полон весенних ароматов. Мы остановились на несколько мгновений у ворот мастерской, словно не желая завершать этот плодотворный день. «Знаете», — произнесла она вдруг, глядя мне прямо в глаза, — «я давно не встречала человека, который бы так хорошо понимал мои идеи. С вами легко творить». «Взаимно, Варвара Марковна», — искренне ответил я. «Ваш энтузиазм заразителен». Я взял ее руку и поднес к губам. Она не отстранилась, лишь легкий румянец окрасил ее щеки. «До скорой встречи», — сказал я, отпуская ее пальцы. «Жду новостей о прогрессе». «Обязательно», — кивнула она, и в ее глазах читалось обещание гораздо большего, чем просто рабочих отношений. Аудиенция у императора была назначена на полдень. Зал для официальных приемов Зимнего дворца поражал великолепием. Высокие потолки с лепниной, огромные хрустальные люстры, стены, отделанные мрамором и позолотой. Здесь веками решались судьбы империи и вершилась большая политика. Сегодня зал был заполнен до отказа. Министры, генералы, высшие чиновники, представители дворянства. Весь цвет столичного общества собрался, чтобы стать свидетелями важного события. Среди присутствующих я заметил и отца, Николая Владимировича Темникова, министра финансов. Его лицо, обычно бесстрастное, сегодня выражало сдержанную гордость. Когда император вошел в зал, все присутствующие склонились в глубоком поклоне. Алексей Сергеевич, облаченный в парадную форму золотыми эполетами и множеством орденов, величественно прошествовал к трону. За ним следовали трое его сыновей — принцы Петр, Михаил и Андрей, каждый по-своему внушительный и примечательный. «Господа!» Голос императора был силен и ясен, без помощи магического усиления, разносясь по всему залу. «Сегодня империя чествует своих героев, тех, кто своей отвагой и преданностью предотвратил страшную угрозу нашей безопасности». Он сделал паузу, обводя взглядом собравшихся. «Недавно была раскрыта и ликвидирована заговорческая организация, готовившая... переворот. Люди, которым доверяла корона, оказались предателями, предавшими свою честь и верность иностранным державам». По залу пронесся шепоток. Хотя новости о массовых арестах уже разошлись по столице, официального заявления еще не было. «Сегодня мы воздаем должность тем, кто сорвал эти планы», — продолжил император. «И первым среди них... законник Российской империи Максим Николаевич Темников». Я почувствовал на себе взгляды сотен глаз. Император жестом подозвал меня к трону. Я поднялся по ступеням и преклонил колено перед его величеством. «Максим Николаевич Темников», — голос императора наполнился торжественностью. «За выдающиеся заслуги перед Отечеством, проявленное мужество и верность присяге, я жалую вам поместье в Уральских горах, в окрестностях владений рода Демидовых. Не думаю, что они будут против такого соседа». Лакей в парадной ливрее поднес на бархатной подушке свиток с императорской печатью, дарственную на земле. «Вы заслужили не только эту награду, но и вечную благодарность короны», — продолжил Алексей Сергеевич. «Империя не забывает своих героев». Я принял свиток, чувствуя его вес, не физический, а символический. Земли в Уральских горах, недалеко от Демидовых, крупнейших промышленников империи, это был не просто жест благодарности, но и стратегический ход. Император привязывал меня к себе золотыми цепями милости и благоволения. «Благодарю за оказанную честь, Ваше Императорское Величество», — произнес я, склоняя голову. «Моя жизнь и мой меч всегда к услугам империи». Зал взорвался аплодисментами. Я поднялся и отступил на положенное расстояние от трона. Император продолжил церемонию, награждая других участников операции — Соколова, Левинске, даже раненый Виктор получил почетную грамоту и денежное вознаграждение. После официальной части начался прием. Знатные господа и дамы подходили поздравить меня, выражая восхищение и благодарность. Среди них был и отец. Его рукопожатие было крепким, а в глазах читалась искренняя гордость. «Ты превзошел все мои ожидания, сын», — сказал он негромко. «Темниковы всегда служили империи, но ты... поднял планку на новую высоту». «Спасибо, отец», — ответил я, ценя редкую похвалу от этого сдержанного человека. Прием продолжался, но мои мысли уже были далеко. Раскрытие заговора Корниловых, аресты высокопоставленных предателей, награждение императором — все это казалось лишь прелюдией к чему-то большему. Интуиция подсказывала, что мы только поцарапали поверхность. За видимой частью айсберга скрывалось... нечто гораздо более масштабное и опасное. Уральское поместье могло стать тихой гаванью для отдыха, но не местом окончательного упокоения моих амбиций. Впереди ждали новые вызовы, новые тайны, новые враги. И я был готов встретить их лицом к лицу.